собственными руками. Учитель и майор шагали медленно, не торопясь. Осеннее солнце клонилось к закату, красное, как остывающий костер. Перед ними расстилалась зеленым ковром озимая пшеница, и ее тонкие влажные побеги блестели в лучах закатного солнца. Они стали взбираться на холм. Хотя склон был пологим, Марару тяжело дышал. Астматическое с присвистом дыхание, прерываемое частым кашлем, мучило учителя, и дед, боясь, как бы с ним ничего не случилось, остановился. Марару махнул рукой, мол, не беспокойтесь. И после короткой передышки они продолжили путь. Я был в дельте Дуная в те годы. Заболел малярией, а потом из-за влажности и камышовой пыльцы обзавелся этой радостью, от которой не могу избавиться и поныне, астмой. Но она меня мучает только по вечерам, на закате солнца. Учитель замолчал. Теперь ему дышалось легче, кашель смягчился. Они достигли левого края холма, и перед ними раскинулись бескрайние поля озимой пшеницы. Где-то на горизонте очертания плакучей ивы забились в трепетном теплом воздухе. И на миг деду почудилось, что это не одна единственная ива, а их много, выросших на одном и том же толстом корню. И у них одна крона, движущаяся, как белая тень. В то тихое мгновение справа от них послышался странный звук, похожий на человеческое бормотание. Дед обернулся, но никого не увидел. Прошел немного вправо, чтобы посмотреть на склон холма с другой стороны. Тогда и Марару услышал снизу какой-то странный звук. Он догнал деда и приложил палец к губам, прося полной тишины. Они дошли до места, откуда был виден Мурыш. Нива простиралась почти до самого берега, но внимание майора привлекла не гладь воды, сверкающая и спокойная, а человек, который, нагнувшись, разговаривал сам с собой и с торопливостью, в которую трудно было поверить, рыл тяпкой землю, набирал ее горстями и рассовывал по карманам. «Зачем он собирает землю?» — спросил шепотом удивленный дед. «Он не собирает ее. Он ее ест», — сказал учитель и сделал знак майору отступить немного назад, чтобы человек у подножия холма не заметил их. «Как ест!» — изумился дед, потрясенный услышанным. «Вот так, как едят хлеб или что другое. Это кречун, про которого я вам говорил, товарищ майор. Он живет в бывшем погребе собственного дома. Целая история связана с этим человеком. Как я уже говорил, у нас не было помещиков в селе. Самым состоятельным был этот кречун. У него было 20 гектаров земли, то есть земля, где сейчас стоим, до самой форцаты, за той вот ивой, принадлежала ему. Он был на редкость скуп и жесток. Жил у нас в селе в то время некий Турдян, слуга кречуна, и еще Корбей, тоже слуга. Пришли забирать землю у кречуна, вернее, крестьяне начали пахать и сеять на его земле.